он случайно зашел по делам к Ростковскому, который знал его как одного из наиболее влиятельных членов Центрального комитета. Растерянный, ошеломленный той тайной, которую вскрывало перед ним только что полученное письмо, Ростковский показал его Азефу. Азеф побледнел, но самообладание не потерял. И на вопрос, о ком идет речь, коротко ответил: «Ты? Это Татаров. А инженер Азиев? Это я. Моя фамилия Азеф». Затем он бросил окурок и ушел, оставив Ростковского, конечно, еще более растерянным, чем он был до этого разговора. В результате дальнейшее развитие событий пошло совсем иным путем, чем того хотел автор письма. В тот же день вечером Азеф виделся с Рачковским и подробно ему обо всем рассказал. Рачковский был в восторге от самообладания, проявленного Азефом, но Азеф далеко не был в восторге от проявленного департаментом неумения хранить доверенные ему тайны. Вслед за этим Азеф выехал в Москву, где рассказал о письме члену Центрального комитета Потапову, а потом в Женеву. Впечатление, произведенное письмом, было огромным и в Москве, и за границей. Все фактические указания, касавшиеся дел организации, были верны. «Я только два раза прослушал текст письма», — вспоминает Ракитников, входивший тогда в состав Московского бюро Центрального комитета. «С тех пор прошло 4 года, а я и теперь помню его почти дословно. Точно каждое слово его выжжено в мозгу каленым железом. Общее впечатление было: сидим, опутанные со всех сторон полицейской паутиной. Каждое движение, чуть не каждая мысль наша, известный департаменту полиции до тонкости. И он в сознании того, что мы в его власти, еще издевается над нами, ведет с нами какую-то непонятную игру. Для всех деятелей Центрального комитета было ясно, что предательство в центре партии действительно имеется. Но обвинение против Азефа было почти без колебаний отвергнуто. Мысль о возможности заподозрить в предательстве главного руководителя убийства Плеве казалась нелепой, даже оскорбительной. В итоге обвинение против Азефа по существу даже не разбирали. Никакого расследования о нем не было произведено. Кроме самого узкого круга центральных деятелей партии, о письме никто не узнал. От партийных дел Азеф ни на минуту не был отстранен. По-прежнему его держали в курсе всех, даже наиболее секретных предприятий партии, в том числе и дело Татарова, которое приняло совсем другой характер, чем дело Азефа. Обвинения, выдвинутые в письме против этого последнего, с самого начала далеко не казались столь же необоснованными, как обвинения против Азефа. Гоц, который горячо защищал Азефа, первым заявил о необходимости внимательного расследования дела Татарова. Этот последний в начале августа приехал за границу и уже успел навлечь на себя подозрения товарищей и широкими тратами, и неконспиративными планами.